Глава четвертая. Таисия. Человек никогда не бежит от любви. Но если не чувствует взаимности, если в один момент вдруг понимает, что его не любят или любят не его, боже, тогда он уносит ноги на другой край земли, оставляя следы из слез и осколков. Осколков разбитого вдребезги сердца. Таисия Соболева. Валеева. Ты ж моя девочка. С нежностью смотрю на дочь. Мама, мама, мама. Лепечет Алиса безостановочно. Бьет ладошками по столику на детском стульчике, выкидывает с него паильник, вслед за которым на пол с грохотом летит разноцветная игрушка-повторюшка. Малышка удивленно хлопает длинными ресницами и разводит руки, делая расстроенное лицо. Материнское сердце замирает от умиления. Самая настоящая Шкода, хитрая, как лиса Алиса, и всегда добивается своего. Как... Хелли, детка. Смеюсь, возвращая вещи обратно и целую пухлую щечку. Ты тоже считаешь, что маме нужно похудеть, да? Зарядку мне с утра устраиваешь? Мама, мама! Каждый звук ее звонкого голоса бьет током в сердце и распускает по телу мерцающие вибрации. Никогда бы не подумала, что это настолько приятно, знать, что тебя любят просто так. Да и вообще любят. В моей душе ощущение безграничного поклонения к дочери. На светлой, просторной, недавно отремонтированной кухне нашей сестрой квартиры вкусно пахнет завтраком. А за окном самое начало теплой осени. Несмотря на все это, казалось бы, благополучие, я чувствую себя беспокойно. И всему виной утреннее сообщение от Максима. Соболев все же принял решение сотрудничать с нами. Почему-то в том, что это была его инициатива, я не сомневаюсь. Мир еще вчера был настроен позитивно, сегодня же наберусь смелости и свяжусь с Мией. В последнее время мы совсем редко созваниваемся. Моя белокурая, пахнущая карамельками тайна, которую я прячу как самый настоящий клад, многое в моей жизни изменило. В первую очередь пришлось отдалиться от близких. «Мама! Боже, да сколько можно!» Пропевает Адель, заходя на кухню. «Ребенок, ты меня с ума сведешь! Мама, мама, мама, мама!» «Не завидуй!» Смеюсь, убирая кашу с плиты. Сестра зажмуривается и зевает, потягиваясь. Усевшись на стул, дуется. «Просто тетя говорится труднее, а Адель она вообще только к 5 годам выучит. Дай бог, Кимичка!» «Ну скажешь тоже. Алиса умная девочка, даже невролог на последнем приеме похвалила. Развивается правильно. Прищуриваюсь. И вообще, ты почему дома? Разве пар в колледже с утра нет?» «О боже, ты как надзиратель, Тайка! Мне молоко должно выдавать за вредность. Сегодня же день первокурсника, со второй смены учимся. А где наша Мэри Поппинс?» «Ярослава придет через полчаса. Сообщаю». Найти хорошую няню в Москве задача не из легких. Та, которую отыскала я, в буквальном смысле на расхват, поэтому пришлось довольствоваться малым, плавающим графиком и почти неподъемной стоимостью за час. Правда, приобрела я тоже много. Профессионализм, пунктуальность и отличное отношение к самому дорогому, что у меня есть. Телефон моргает вспышкой, и я проверяю мессенджер. Бабушка приезжает, Алиса. Улыбаюсь. На следующей неделе будет в командировке. Какая отличная новость с утра. Радуюсь за себя и за ничего не понимающую дочь. Но тут же вспоминаю про вчерашнюю встречу века. «Ты какая-то расстроенная», — замечает внимательно Адель. Я сосредоточенно кормлю Алису, отвлекая игрушкой. «Вчера с Ваней случайно встретилась. Коротко смотрю на сестру. «Твою мать, Тая!» — кричит она на всю квартиру. Алиса вздрагивает и отшатывается, испуганно прижимая ладошки к груди. Серо-зеленые глаза округляются от страха. Взгляд растерянно мечется по кухне в поиске опасного источника. «Тш-ш-ш, моя девочка!» Глажу ее по голове, шикаю на сестру. «Прости, Эл!» Извиняется Делька и шепотом продолжает. «Надеюсь, ты вдарила этому козлу за меня?» «Никому не вдарила и вовсе не собираюсь». Закатываю глаза, прячу взгляд в тарелке с кашей. «А надо было, Тая! Ну хотя бы ты не растеклась при виде него с тряпкой!» «Адель!» Повышаю на нее голос. Сестра вскакивает и упирает руки в бока. «Ты снова его простишь? Тут и на битву экстрасенсов ходить не надо!» Злится она. «Мне не за что его прощать. Тихо признаюсь, невозможно заставить человека любить, даже если сам его любишь». «А ты любишь? Все еще его любишь? После всего, что мы тут пережили?» Сжав зубы, мягко толкаю еще одну ложку каши в ротик дочки и слабо мотаю головой. «Нет». Тихо отвечаю, я Ваню больше не люблю, все прошло. «Ну, слава богу!» Оставив Алису играть с Адель, принимаю душ и по просторному коридору иду в свою спальню, чтобы собраться. Когда папа оставил наследство, по завещанию, поделенное пополам, между нами мы с Адель решили вложить свои деньги в недвижимость в столице. Мама хотела спорить волю отца через суд, поэтому ее долю как супруги я отдала собственной квартирой в родном городе. По-моему, мать осталась довольной. Эти решения были очень важными. С сестрой мы познакомились сразу после смерти отца. До этого даже не представляли о существовании друг друга. Не знаю, родная кровь или сильное желание обрести близкого человека, но что-то из этого позволило нам действительно стать сестрами, самыми настоящими. Дождавшись Ярославу и попрощавшись у порога с моей Элли, я заезжаю на заправку и по утренним пробкам добираюсь на первой скорости до работы. Офис формулы строительства крутой. Мне не нужно пребывать в слепой иллюзии, чтобы понять, устроиться на работу в такое место без протекции Макса я бы не смогла. С ним мы познакомились на отдыхе, я тогда была полностью поглощена завязывающимися отношениями с Ваней. Поэтому на Янковского не особо обращала внимания, но мы успели обменяться контактами. Максим периодически поздравлял с праздниками, несколько сообщений за год, не больше. Я вежливо откликалась, благодарила и отвечала ему тем же. Как-то переписка затянулась, он узнал, что я в Москве и предложил встретиться. Я спросила, не будет ли он против, если мы погуляем в парке с коляской. Так я обрела хорошего друга и руководителя в одном лице. В моей жизни, наполненной тоской, сожалениями и мамскими буднями, наконец-то началась светлая полоса, которая, как я понимаю, сегодня закончилась. Потому что в ультрасовременном, разграниченном стеклянными перегородками помещения, отведенном для отдела дизайна, меня дожидается Соболев. Мой муж собственной персоной стоит, отвернувшись к окну и разглядывая утреннюю Москву. Одна лишь мысль, что мы ночевали в одном городе, но в разных местах, бьет мне под дых, больно и безжалостно. Все, от чего я бежала, все равно меня настигло. Горько усмехаюсь. Хоть что-то у нас с Ваней осталось общее. Мы оба спим. С Алисами. Вихрем, залетев в свой закуток, роняю сумку на стол и прикрываю полароидную фотографию дочки кейсом для хранения канцелярии. Бросив взгляд на стену, замечаю время. 10:11. Просто прекрасно. Доброе утро. Здороваюсь первой с широкой спиной, снова запечатанной в классический пиджак. Сегодня серый, как и чуть помятые брюки. Ваня оборачивается и резко вскидывает руку, чтобы рассмотреть циферблат на запястье. Затем смотрит на меня и, делая шаг навстречу, строго спрашивает. Доброе. Я так понимаю, королевы не опаздывают? Королевы задерживаются?